гости!» Выл ветер. Ромаха, забыв наставление старшего братца, остался в избе. Нютка пыталась его разбудить, а он буркнул только «папажа» и перевернулся на другой бок. Нютка растопила печь, поела лепешек, стряпанных домной, заштопала Ромахину рубаху. Время тянулось долго, будто бы застыло на месте. Взять бы в руки веретенце или вышивку причудливую, тем и успокоилась. А здесь ни кудели, ни пялец, ни тонких иголок, что так и норовят выпасть из рук. Ромаха что-то сказал во сне, присвистнул носом и угомонился. Нютка села у тусклого оконца. Через лед, вставленный меж бревен, мало что разглядишь. Белесые вихри, проносящиеся мимо, чурбак посреди двора. Жаль так всю зиму сидеть, с тоски помрешь. Нютка вздохнула и запела было про добра молодца. Ромаха недовольно дернул плечом, аж одеяло упало. Нютка подобрала, укутала его и решила сидеть тихонько. Словно было ей до того дело, принялась представлять, как страхолюд идет сейчас посреди метели, как снег сечет и так изшрамленное его лицо, как кто-то нападает из-за поваленного ствола. И довела себя до того, что разревелась. Сколь не гони от себя думы, сколь не называй его дурными прозваниями, только правды не утаить. «Нютка, Ромаха, гости пришли!» Громкий мальчишеский голос вырвал ее из горести до маяты. «Какие гости?» — вскричала Нютка. Сейчас бы обрадовалась и черту лысому, лишь бы не думать про страхолюда, не корить себя за дурость. «Такие, сама все увидишь. К домне иди, только метели берегись по стеночке». Но к тому времени, как Нютка заплела косы, нарядилась, а нарядов-то у нее было скудно, вот незадача. И вышла из дому, метель улетела куда-то в лес. Серое, неприветливое солнце проглядывало сквозь тучи. Псы рябиного острожка будто взбесились. Они лаяли, рычали, оголтело носились вокруг Нютки. Она и не думала пугаться, привыкла к сторожевым, что всегда чувствовали себя вольготно в отцовом дворе. А еще разглядела несколько саней и псов. Они лежали рядом мохнатым колобком. Уставшие изредка потявкивали и грызли кости. Тут Нютка поняла, псов привели гости. Чудно, сани есть, а лошади-то где? Нютка негромко посвистела. Псы были они чудны, со светлыми мордами и темными спинами, поджарые, улыбчивые. Тут же угомонили свой лай, понюхали воздух. Один из них, молодой, мельче прочих, подбежал и тыкнулся в Нюткину ладонь. «Ишь вы какие!» — ласково сказала она, пожалев, что нет у нее лакомства для гостей. Сопровождаемая озорным щенком подошла к крыльцу, погладила влажный собачий нос и нырнула в натопленное нутро избы. Пленник не хотел идти. Он падал на снег, мычал, пускал слюну и пену, плакал, размазывая сопли по лицу. При свете дня разглядели, что лет он на свете прожил мало, не старше Ромахи, Петрова братца. «Як тебя угораздило!» — ворчала Глобля. И русские вагулы с нетерпением глядели на Татя. Пару раз даже пнули для острастки. Всем хотелось пораньше выбраться из урочища и вернуться домой. А Глобля все же решила щупать пленника, уже ли хитрит. Здесь, в Сибири, жалость попусту не расходуют. Казак поставил на ноги пленного, тот и держаться не мог, все норовил свалиться. Тощий, узкоглазый, безбородый, на плечах хорошая шуба, крытая сукном, залоснившаяся в темных пятнах. «Селезенка перебита, да еще чего!» Наконец сказала Глобля, отпустив мычащего пленника. «Зелье зельется хоремычному, мош одыбает». Мужики притихли и с надеждой глядели, когда стал он фляжку. Всыпал туда какое-то зелье и протянул болезному. Тот послушно глотнул, закашлял, выпучил глаза, упал, завертелся на снегу и затих. «Отрава?» — спросил Качеда. Петр укоризненно цыкнул, а Трофим изобразил правой своей рукой подзатыльник, какой обычно дают непослушным ребятам. Заправду дать подзатыльник княжьему сыну, хоть и вагульского племени, он бы не решился. «Какой завуткой звать?» — внезапно спросила Глобля пленника, что начал приходить в себя. Закашлял, встал на колени. «Лёшкой», — ответил тот на русском. «Маткова Лёшкой звала» и громко шмыгнул. Все изумились мастерству Глобли, что немого обратил в говорящего. К полудню дошли до стойбища. Там вдоволь поели, и Валёшка, отведав оленьих лепёшек, рассказал всё как есть. Несколько лет назад русские, гулящие да местные, собрались, принялись озоровать, нападать на путников, промышлять зверя и сбывать его мимо казны царской. Грабить много всего за ними. Валёшка, смесь русской да вагульской крови, прибился к татям, был на подхвате. Ничего путного о судьбе ворованного Валёшка сказать не мог. Тайных троп и урочищ не знал. Только клички подельников назвать смог после трех пинков, и на том спасибо. «Помилуй мя, раскаиваюсь во всем!» — кричал он, валялся в ногах казачьих. А когда зелье отпустило, только плакал тихонько, будто девка, и от него отступились. Трофим решил оставить его вагулом. Князь Салтык обещал сохранить его в целости и скоро привести в острожек для наказания. «Как домно не стыдится принимать гостей без мужика своего, без Афоньки? Свободы в ней через край!» По лавкам расположилось трое мужиков. Поглядев на коих, Нютка захотела одного — уйти подальше, да их не видеть. Один был лыс и похож на яйцо, другой зарос волосами, словно леший. Третий, по прозвищу Дюк, самый молодой, смуглый, с кудрявыми волосами, казался куда приятней, но говорил так, будто являлся и царем, и господом. Того Нютка не любила. В избе пахло незнакомо какой-то горечью, и отчего-то хотелось чихнуть. Лысый вытащил из портов холщовый мешок, взял щепоть чего-то, втянул ноздрями, громко закашлял и выругался так, что все покатились со смеху. Мужики попросили отведать того яства. Каждый по-своему, кто втягивал, кто пробовал на язык, а кто иссыпал да убрал подальше. Меж собой шептали: «Табачище, ай да ядрен!» «Чего, воевода, много ли он знает? Столько всего утекает от казны! Тайные тропы ищи да денежки выручай, верно говорю?» Скалил он зубы, а все поддакивали. Нютки и Богдашки разговоры их казались мутными и скучными. Дом накивала им со всем вниманием, подливала пиво в чарки и всячески показывала, как ей дороги гости. Скоро перетекли в избу все, кто остался в острожке. Гости не говорили более про обманы и тайные дела, а принялись похваляться охотничьей удалью и прибытком своим. «Гулящие они!» — шепнул Богдашка, придвинувшись к Нютке, словно братец. «Дядька Петр их страсть как не любит. Говорит, от них беды до разорения». Глядячи, как бегают глаза гостей, как велики нательные их кресты, лысый вытащил и любовался золотыми переливами. И сколько в них наглости, Нютка с тем согласилась. Смеркалось, на стол легли знакомые Нютке зерни. Зажгли бабуля лучин, на блюдо положили хлеб да воду, и началась игра. «Щернь!» Шепелявил заросший волосом гость, и, видно, то было хорошо, потому что его хлопали по плечу. «Чернь!» — довольно сказал лысый и поцеловал кубики. «Бель!» — расстроился Егорка Рыло. Нютка глядела на игру. «Чернь, бель, все об одном говорят». Потом смекнула. Всякий раз загадывается цвет зерни, мужики ставят деньги и кидают. Ежели выпадает загаданный цвет, так и выигрывает. Продолжают они до тех пор, пока не останутся двое. К удивлению своему, Нютка втянулась и с интересом наблюдала за игрой. Мужики галдели, били поляшком, звали у свидетелей бога и черта, требовали от домны крепкого вина. Ругались матерно, вновь и вновь бросали кости, словно в том был смысл их жизни. Так прошло немало времени, оно летело быстро. Явился Ромаха, заспанный, с припухшими глазами. Гости встретили его подначками и пригласили в игру. За окном вновь началась метель. В завывании ее слышались обещания нечисти затеять что-то худое. Нютка знала, надобно возвращаться домой, печь пирог с брусникой, хлопотать по хозяйству, а все не могла двинуться с места. «О, девки-то глаз горит, наша порода!» — молвил одобрительно молодой гость Дюк и подмигнул ей. «Иди ко мне под бок, Любушка!» Нютка помотала головой, да против воли своей улыбнулась наглецу. Черноглаз, белозуб, невысок ростом, многим девкам придется по нраву. «Ты к ней клинья не подбивай, страхолюд на нее метку свою поставил!» — раздался ехидный голос Рыла. «Постерегись, Дюк!» «Ха-ха, страхолюд тебе рожу, о, прости, друже, Рыло расписал!» Захохотал тот в ответ. У Егорки верно горел синяк под глазом и туда достал страхолюда в кулак. Дюк повернулся к Нютке и дружелюбно принялся ее разглядывать. И платок, и косу, что падала на грудь, и рубаху, и даже ноги в меховых вагульских сапожках. Кинул на стол зерни, она покатилась и замерла возле Ромахи, молвил небрежно. «Бросаю игру, давайте без меня!» И, не обращая внимания на возмущенный гул, подсел ближе к Нютке. Внимание гулящего и пугало ее, и тешило самолюбие. Пробуждающимся чутьем угадала она в гости того, кто по сердцу многим, кто дразнит девок и ко всякой найдет свой подход. «Да не бойся!» — тихо попросил он и, склонившись, начал рассказывать о том, какие жемчуга можно сыскать в далеких таежных реках, про ткани, что везут из Индии, и много всего. Нютка только рот успевала раздевать, забывши про смущение перед незнакомцем. Потом поднялся крик, Ромаха проиграл лысому и не хотел отдавать, уверяя, что на самом деле выиграл. Решено было взять полушку, больше у парня не было, а в счет уплаты остального долга надавать ему щелбанов. Дюк увлекся этой кутерьмой, подсел к игравшим, и Нютка, воспользовавшись свободой, выскользнула в сени. «Погоди, поди-ка сюда!» — позвала ее Домна. И горячо зашептала на ухо да то, чего Нютка ждала. Гости засобирались в дорогу, их никто не удерживал. Выхлебали пиво, в карманах своих собрали все копейки, которые неосторожные казаки пустили в зерни. Ромаха ходил смурной, а ночью в избе раздавались всхлипывания. Видно, представлял, как будет сторожить его старший братец. Нютка жила предвкушением, потихоньку собрала скудные вещицы, не забыв о всякой малости. Не опасалась Ромахи. И так не из приметливых занят он был собою, радостями своими да бедами. С утра пекла хлеба да рогали и в дорогу с собой взять и оставить мужикам. «Выйдите до утренней зорьки. С ними все оговоренно, я похлопотала за тебя. И не вздумай опоздать, макитру ждать не будут». Раз за разом звучали в ушах речи Домны. «Как люди-то меняются. Недавно со свету жить хотела, а теперь из неволи вызволяет. Во всяком человеке есть благодать Божья и жалость. Да не всегда он повертывается к тебе этой стороной, порой прикрывается звериной личиной». Последняя ночь в острожке тянулась долго, будто река Волга, что течет издалека. О том часто пели казаки. Ромаха спал, иногда тихонько поскуливал, будто обиженный щенок. В печи, где дрова давно прогорели, что-то тихонько потрескивало. Иначе дедушка прощался с Нюткой. «И ты прощай, не поминай лихом». Нютка зачем-то встала, подошла к печи, обмазанной с одного бока рыжей с крапинами глиной. Прикоснулась ладошкой и вздохнула. «Чужой дом, постылый дом, чужой рябинов острог. Отчего же уходить не хочется? И будто ноет что-то, тянет, болит. Дурь все». Нютка ворочалась сбоку на бок, вставала, принималась молиться. Потом перебирала, все ли нужное увязала с собою. Маятным сном забылась лишь под утро. Видела страхолюда с лицом, на коем не было уродства. Он уходил от нее в темную хмарь, потом оборачивался и улыбался. Да славно, наяву такого не видала.